Никита Кляпов шел сквозь второй этаж, и душа его корчилась, как на угольях. Споткнувшись об очередной ни на что не похожий предмет, он надолго остолбенел, с ужасом вглядываясь в уродливые, но вполне узнаваемые формы. «Да», — с отчаянием говорил он, — «я понимаю, это злая карикатура, но вы правы. Мы живем в уродливых домах и делаем уродливые вещи. Мы забыли, что такое красота». А вокруг, умножая его муки, мерещились, роились глумливые бестелесные шепотки. «Что он сказал? Карикатура. Злая. Выдержите меня». Ему все время казалось, что из черных дверных проемов слышатся смешки и сдавленные постанования. А однажды почудился даже мужской голос. Тихо, но довольно отчетливо голос произнес с удивлением: «Ну, такого дурака здесь еще не было». Кляпов выпрямился и сорвал очки. Комната дрогнула, утратила очертания. «Да!» — чуть ли не с вызовом хрипло сказал он в черное расплывавшееся кляксо и пятно проема. «И это унижение предстоит еще всей земле. Узнать, насколько ничтожен наш убогий самодовольный разум. Но мы упорны, мы готовы учиться мыслить по-новому». Несколько секунд в проеме было тихо и гулко, а потом темнота взвизгнула и расхохоталась в лицо Кляпову. Хохот, впрочем, тут же оборвался. Никита бросился к дверному проему, нацепив на ходу очки, чтобы не вписаться ненароком в косяк. Вспыхнул свет, поплыли смутные тени. Комната была пуста. В углу криво торчало какое-то металлическое сооружение, напоминающее огрызок койки. А рядом на полу лежала книга, увесистый серый томик с золотым тиснением. Никита приблизился и почему-то присел перед книгой на корточке, как перед костерком. Взял в руки, прочел название, удивился, раскрыл с трепетом. Ошеломленно полистал, затем снял очки и принялся лихорадочно их протирать. Надел снова. Медленно пролистал всю книгу от начала до конца и поднял застывшее лицо. «Возможно», — процедил он, а в глазах у самого плавилось страдание. «Я вполне допускаю, что даже творение лучших наших умов для вас не более чем набор серых пятнышек, что лишь некоторые, самые гениальные строки достойны пощады». Кто-то нежно тронул его за плечо, и Никита оглянулся. Перед ним стояла кукла Маша. Ах, если бы он тогда потерял сознание. Но Никите Кляпову было отказано даже в этом. Дальше при обморочной слабости дело не пошло. Он так и не смог отбиться от нежных четырехпалых ручек белесого безликого страшилища. С плотно зажмуренными глазами, извиваясь в тщетных попытках отползти, он чувствовал, как эти ручки лезут к нему под рубашку и довольно сноровисто управляются с пуговицами брюк. «Не надо!» — рыдал он. «Только не это! Я не хочу!» И видит Бог, это была чистая правда. Ничего подобного Кляпов не хотел. Но тут к ужасу Никиты мужское его начало предательски встрепенулось в ласковых пальчиках и повело себя вполне самостоятельно. «Нет!» — стонал Никита. «Не сметь!» В гробу оно видело его приказы. Внезапно Кляпову вспомнилось, что в момент прощания с жизнью нечто подобное бывает и с висельниками. Он разжал на секунду веки, увидел движение мощного, как дирижабль, бедра, дернулся из последних сил, но был оседлан. Дальше уже пошла агония. «Да, да!» — всхлипывал он. — «Я понимаю. Я готов пройти и через это». А вокруг ржали, взвизгивали и ухали черные дверные проемы. «Что за базар-вокзал?» — в недоумении спросил Крест, берясь обеими руками за края люка и осторожно выглядывая из тарелки. «С новеньким знакомиться», — процедил Василий. Он сидел на корточках в одной из неглубоких ниш и выкладывал капсулы из лопнувшего пластикового мешка. Ты мне лучше скажи, почему скрипота молчит? Под скрипотой имелся в виду люк летающей тарелки. Так, кстати, до сих пор и не закрывшийся.